40 лет спустя Питтсбург по-прежнему был промышленным городом, но из дымного он превратился в чистый город, окруженный зелеными холмами. Треугольник земли, на которой когда-то стоял форт Питт, с двух сторон омывался реками, а с третьей стороны был отгорожен крутым холмом, теперь называют «золотым треугольником». Одним из самых высоких серебристо-серых небоскребов, расположенных на этом треугольнике, является башня Нексус, с последнего этажа которой последний Артур Нимрод Грэхэм управлял империей Нексус. «Трудно поверить, что Артур когда-либо нуждался в матери», — подумала Кэрри. Она сказала: «Мне нравится картина, которую вы подарили Артуру на день его рождения». «Маленькая картина школы Брейгеля?» «Я отказалась ломать себе голову над тем, что он хочет. Я просто дарю ему то, что понравилось бы мне самой. Если они ему не нравятся, он дарит их мне обратно на мой день рождения. Это очень удобная договоренность. Разумеется, было бы более логичным, если на день рождения ребенка подарки дарились бы его матери». Уровень шума возрастал по мере того, как гости продолжали обсуждать неожиданную отставку Андре Преве с должности музыкального директора Питтсбургского симфонического оркестра, ход строительства здания нового медицинского института, хорошо ли играл Марк Мэллоун и останется ли Столвард. Однако главной темой разговоров был необычайный случай убийства в этом городе. Прошедшим августом один турецкий студент был застрелен, а другой заколот ножом, предположительно, двумя девушками, которые подцепили их на регате трех рек. На следующий день эти девушки, как полагают, напали на этих мужчин в уединенной части аэропорта. Два дня спустя они сдались властям в Вирджиния-Бич и сейчас все еще ожидали суда. От обычного убийства этот случай отличало то, что нападавшими были женщины. Или же они защищались? Мнения разделились, но все соглашались в том, что это было жестоко и противоестественно, и что, должно быть, с этими женщинами было что-то не в порядке. Возможно, они были лесбиянками. Неожиданно разговоры оборвались. Кэрри через плечо бросила взгляд на вход. В дверях стояла Сьюзи. На ней было платье из блестящего голубого кружева с длинными рукавами и вырезом под горло. Оно было столь облегающим, что, должно быть, ее просто зашили в него. На ее бедре был закреплен огромный бант из голубой тафты, а от паха и до колен она была закутана в тафту цвета электрик. Ниже коленей переливавшееся кружево колыхалось над поблескивающими бальными туфлями. «Она похожа на русалочку в субботнюю ночь», — прошептала миссис Грэхэм. Высоко подняв голову, Сьюзи медленно осмотрела комнату. Она заметила напоминавший борзую силуэт Петти, которая опять надела свою черно-белую тафту. Неудивительно, что Чарли приударял за этой рыжей. Сильвана была в серебристом платье, которое напоминало кольчугу. Полным женщинам следовало бы выбирать более темные цвета. Стоявшая у окон в глубине комнаты Изабель не смогла избежать того, чтобы не выглядеть как менеджер компании, хотя на ней было сексуальное облегающее платье с одним оголенным плечом. Но, разумеется, Сьюзи скажет Изабель, что она выглядит чудесно. Она всегда старалась не раздражать Изабель. Пока Сьюзи осматривала комнату, она заметила эту избалованную маленькую Лоренцо, которая в своем платье для будущей мамы выглядела как абажур. Хотя нельзя было не восхищаться любым, кто в ее возрасте мог бы позвонить в Лирджет, просто подняв трубку. Она сейчас разговаривала с Кэрри, и неудивительно, что Сьюзи не заметила до этого Кэрри. Это ее черное платье было в действительности тусклым. Кэрри следовало бы приподнять его с помощью драгоценностей, и не исключено, что она попыталась что-то сделать со своими волосами. Высокие девушки всегда должны обращать внимание на свои прически, поскольку именно это торчало поверх толпы. Пожалуй, Кэрри в самом деле стоит сказать про Стэна. С другой стороны, а что, собственно, Кэрри сделала для нее? А, вот и Анни. Но почему Анни передумала? На ней сейчас было то страшное синее платье, которое она когда-то купила по случаю свадьбы Лоренци, и поэтому она выглядела сейчас так же уныло, как всегда. Нет, в самом деле не стоит беспокоиться, чтобы помогать людям. Осмотревшись, Сьюзи не двинулась с места, пока не сосчитала до 10, затем качнулась вперед. Как можно не идти томной походкой, если ваши колени почти касаются друг друга, и вы идете, сдерживая шаг, медленно, но гордо? «Неудивительно, что мы все завидуем ей», — вздохнула Кэрри. «Злорадствуем», — поправила миссис Грэхэм. «Зависть — это когда хочешь иметь то, что уже имеет кто-то другой, а злорадство — желание того, чтобы у нее этого не было». Сильвана поспешила навстречу Сьюзи. «Сьюзи, я так рада, что ты смогла прийти. Бред, я сгораю от нетерпения узнать, что на этой поездке будет организовано для жен. А Артур, по-видимому, не имеет ни малейшего представления, но, я полагаю, ты, как всегда, спланировал насыщенную программу». «Конечно», — сказал Бред, который был вице-президентом по связям с прессой. «Визит в Сидней будет включать в себя посещение показов мод, ночных клубов, концертов. Когда мы приедем на Пауи, все будет гораздо менее официально. Мы договорились о плавании на парусных лодках, подводном плавании, теннисе и гольфе. Или же ты можешь просто лежать у бассейна и загорать». В библиотеке группа руководителей Нексуса собралась вокруг своего хозяина, который стоял спиной к потрескивавшему камину. Артур спросил: «Я полагаю, на Пауэй безопасно?» Эд, который был вице-президентом по исследованиям и планированию операций, сказал: «Разумеется. Гарри Скотт на прошлой неделе вернулся из Сиднея, и я сам был там дважды после того переворота. В этом местечке безопаснее, чем в Манхэттене. Если бы мы не считали, что Пауи безопасен, мы бы не вели переговоры с их правительством». Сухощавый, с тонкими губами Джерри Пирс, который был вице-президентом по финансам, сказал: «Сейчас мы не ведем с ними переговоров. Это только потому, что они не хотят вести переговоры с Гарри», — нетерпеливо возразил ему Эдди. «Они не учились в Гарвардской школе бизнеса и не понимают корпоративной структуры. С их точки зрения Гарри не является самым главным. Он всего лишь президент компании Nexus Australia. Президент Пауи будет разговаривать лишь с Артуром, иначе он потеряет лицо. Для нас это не имеет значения». Джерри Пирс сказал: «Важным для нас является то, что они понимают, что эта сделка фактически закончена. Они должны понимать, что последнее предложение Артура будет нашим последним предложением, и что наш крайний срок — время отлета Артура». «Как мне кажется, — сказал Эд, — мы сцепимся в последнюю минуту. Может быть, даже в аэропорту». «Такой драмы в последнюю минуту следует избегать», — раздраженно возразил Артур. «Рассмотрение нашего соглашения должно было начаться 4 месяца назад, в июне 1984 года. Они были более чем счастливы результатами с начала работы с нами в 1970 году. «И было отчего», — согласился Джерри. «Наш оборот с Пауи за прошлый год составил 474 миллиона долларов. Мы произвели 43% их экспорта, обеспечили 73% внутренних доходов их правительства и 80% наших рабочих. жители Пауэ. Эд отпил глоток Шиваса Регал. Они знают об этом. Но соглашение 1970 года относится лишь к шахте в Норд-Куинстоуне и лишь к правам на медь. Если мы хотим заполучить все права на горную добычу на всем острове, то это не просто вопрос установления нового срока на это старое соглашение. Брэд, который лишь только что присоединился к этой группе, спросил, а разве соглашение, касающееся всех прав, является чем-то необычным? — Конечно, — сказал Эд. Но всегда должен быть прецедент. С предыдущим правительством мы постепенно двигались к такому соглашению. Джерри Пирс пояснил, если цена достаточно высока, то соглашение о передаче всех прав может оказаться соблазнительным для президента, который полагает, что период его правления окажется коротким и потому хочет получить как можно больше и как можно быстрее перевести деньги в швейцарский банк, а затем сбежать, пока он еще на коне. Эд вздохнул. С предыдущими чиновниками было гораздо легче иметь дела, чем с этой новой кучкой либералов, мало разбирающихся в этих вопросах. «Их что, волнуют проблемы охраны окружающей среды?» — спросил Брэд. Все как-то странно посмотрели на него, и он пожалел, что задал этот вопрос. Джерри сказал, «Экологические проблемы появляются тогда, когда другая сторона хочет набить цену. И она всегда вытаскивает их после того, как договоренность по контракту уже достигнута. Иначе мы бы сделали им более выгодное предложение». Эд добавил, «Во всяком случае, мы всегда стремимся к тому, чтобы свести загрязнение окружающей среды к минимуму, и оно должно сопоставляться с получаемыми преимуществами. То, что мы добываем, жизненно необходимо для современной промышленности». При этом в качестве преимущества они получают инфраструктуру. Артур кивнул. «Мы строим им фабрики и обеспечиваем занятость, а также ряд дополнительных преимуществ. До того, как мы появились на Пауэ, у них не было даже дороги и взлетно-посадочной полосы, не говоря уже о больнице». Джерри сказал, «Мне по-прежнему не нравится идея того, чтобы туда поехал Артур. Это слабый ход. Вот почему важно представить эту поездку как отдых», — возразил ему Эд. «Тогда в их глазах мы не потеряем лица». На это Джерри пожал плечами, а Эд сказал, «Послушай, я вынужден мириться со всевозможным дерьмом в любой так называемой развивающейся стране, с которой мы связаны. Если мы хотим получить то, что у них есть, тогда нам нужно знать их правила и играть по ним». Брэд вновь попытался принять участие в разговоре. «А вы уверены, что в этих концессионных соглашениях мы предлагаем им достаточные компенсации на мероприятия по защите окружающей среды?» Едва Брэд заговорил, как понял, что вновь сказал что-то не то. В какой-то момент Артуру отчаянно захотелось, чтобы его мать смогла бы послушать, как ее протеже делает ляп за ляпом. Почему бы этому неудачнику их семьи не остаться было в той маркетинговой фирме? Потому что мать Бретта хотела, чтобы он был в какой-нибудь фирме, которая его не уволила бы. Черт побери, из-за его дебильности. «Мы никогда не делаем таких платежей», — резко сказал Артур, — «хотя иногда специальные соглашения необходимы. И, пожалуйста, помни, что фраза «концессионное соглашение» является для развивающихся стран самой оскорбительной. Мы называем его базовым соглашением или меморандумом о намерениях. Это необычный термин, но именно его любит использовать Эд. Если у тебя есть час свободного времени, он тебе скажет, почему». Брэд покраснел. Чтобы как-то заполнить неловкость, Джерри быстро сказал: «Брэд, эта ситуация не является необычной или непонятной. Они просто не хотят, чтобы какая-либо иностранная компания добывала их металлы и минералы, даже несмотря на то, что у Пауи нет ни денег, ни оборудования, ни ноу-хау, чтобы делать это самостоятельно». Эд кивнул. «От каменного века они никогда не видели даже колеса, не говоря о джипе. Первыми жителями Пауи, получившими образование в колледже, являются те, которые только что пришли к власти. Поэтому нам нужно быть терпеливыми». Артур одобрительно проворчал: «Нам просто не повезло, что они не пришли к власти 2 годами позже. Тогда бы мы договорились с Араки. А сейчас давайте окончим разговор. Уже время ужина». Раскрасневшаяся Кэрри рассказывала Анне о своей собственной игре, которая помогала ей коротать время на вечерах, устраиваемых компанией Nexus. Каждого мужчину она представляла воинственным викингом в рогатом шлеме, в кожаной куртке и стеганых леггинсах. Кэрри хихикнула. «Еще веселее, если этот парень носит очки». Анни весело засмеялась. Пока Кэрри брала еще бокал шампанского с подноса проходившего мимо официанта, за ее плечом появился Эд. «Кэрри, мне кажется, ты сказала, что не собираешься пить перед обедом». «Ты же знаешь себя». Кэрри обернулась и оказалась с ним лицом к лицу. «Нет, дорогой, это ты сказал, что я не собираюсь пить до обеда». Пока она говорила, потеряла равновесие, она зашаталась и упала на Анни, плеснув шампанское на голубое платье Анни. Эд, казалось, был готов взорваться. Анни сказала: «Ничего страшного». Кэрри прошептала: «Здесь очень душно, у меня кружится голова». Анни поставила свой бокал на боковой столик. «Кэрри, может, тебе лучше подняться наверх?» Кэрри пробормотала: «Я думаю, что мне сейчас... О, дорогая!» Анни взяла Кэрри под руку и поспешила увести ее из зала через холл вверх по массивной дубовой лестнице вдоль галереи и мимо туалетных комнат, которыми пользовались другие гости. Они повернули в коридор, который вел в комнату Лоренц, где им никто бы не мешал. Анни ввела Кэрри в ванную, наклонила ее голову над умывальной раковиной, схватила салфетку из махровой ткани, включила холодную воду и потерла ее шею сзади. Кэрри охнула: «Хватит, хватит! Анни, позволь мне поднять голову». «Кэрри, я была здесь с тобой с самого начала. Ты же выпила не так много. Когда ты ела последний раз?» «Вчера вечером. Я не завтракала». «И чего же ты ожидала?» Анни проводила Кэрри в спальню. «Полежи на диване. Я принесу тебе что-нибудь поесть. Смотри, вон рядом с кроватью коробка с печеньем. Поешь». Анни отжала свое платье, а потом сидела с Кэрри до тех пор, пока не прошла тошнота. Кэрри села на диван и завыла: «Как же по-дурацки я вела себя в присутствии коллег Эда». «Ничего подобного. Никто не заметил. И это не имеет значения. Ты среди друзей». Все еще навеселе Кэрри сказала: «Ох, Анни, у нас тут нет друзей. Мы порядочные, подневольные жены компании. Настоящих друзей нет. Мы просто вежливые и приятные. Почему мы никогда не спорим?» После этого она хихикнула. «Слушай, я с нетерпением жду эту поездку на Пауи». Снаружи женской туалетной комнаты Сьюзи наклонилась над перилами и наблюдала за тем, как внизу гости двигались в направлении танцевального зала, где были накрыты столы. Она подождет, пока они все рассядутся, и только потом спустится вниз. Пока же Сьюзи поиграет в собственную игру, которая состояла в том, чтобы отсортировать недавно разбогатевших от старых богачей. Солидные богачи не носили днем драгоценностей, и когда все же надевали свои камушки, они не носили их в декольте. Солидные богачи были всегда великолепно ухожены и носили великолепно сшитые наряды неярких цветов. Они никогда не носили высоких каблуков, и их туфли никогда не были потертыми, хотя их сумочки часто таковыми были. Но они всегда были действительно отличного качества, даже когда были поношены. Если вы хотели выглядеть как они, вам надо было купить в каком-нибудь магазинчике в Палм-Бич потрескавшуюся старую сумочку из крокодиловой кожи. Богачи-аристократы всегда имели хорошую осанку, поскольку их гувернантки и английские няни без конца повторяли им, что надо сидеть не горбясь. Иногда Сьюзи так и подмывала спросить у миссис Грэхэм, в каком году она училась в Уэст-Пойнте. Сьюзи изучала людей в этом милом холле внизу. Из очередного визита в этот дом она всегда извлекала для себя несколько хороших советов. У Бретта, черт побери, никогда не будет таких денег. Он не был Грэхэмом, он был племянником бездетной сестры матери Артура со стороны мужа. К своему раздражению Сьюзи вдруг увидела, как ее муж быстро направился к лестнице. Как Бретт смел пойти за ней? Потом она заметила, что пока Бретт тяжело поднимался по лестнице, он буквально висел на перилах. Господи, ну надо же случиться его приступу в такое время. Особенно если учесть, что он ненавидел, когда окружающие замечали это. Дома им приходилось использовать подушки из латекса и синтетические простыни, поскольку у Бретта была аллергия к пуху и волокну хлопчатника. Они не могли заводить домашних животных из-за перхоти животных. Дом должен был содержаться в безупречной чистоте, а матрас приходилось чистить каждую неделю, чтобы не было пуха. Когда Бретт чувствовал, что приближается приступ бронхиальной астмы, он вдруг ощущал в грудной клетке стеснение и начинал дышать с присвистом. Выдох был крайне затруднен. Сьюзи приходилось его успокаивать, что он не задыхается, что это ложное ощущение, но аэрозоль Вентолин помогал сразу же, при условии, если Бретт использовал его при первом же симптоме приступа. В своем облегающем платье Сьюзи быстро зашаркала к верхнему пролету лестницы. — Бретт, где же твой аэрозоль? — Я оставил его в кармане пальто, — задыхаясь, произнес он, держа в руке какой-то синий билет. Сьюзи схватила его. — Сиди здесь. Я пойду принесу его. Бретт, пошатываясь, дошел до хрупкого стула из резного дуба, который не предназначался для того, чтобы на нем сидели. Сьюзи сбросила свои туфли и неуклюже побежала в мужской гардероб. Выхватив из рук служанки пальто Бретта, она нашла его аэрозоль от астмы размером с большую зажигалку для сигарет и в своем тесном платье изо всех сил побежала к Бретту. Бретт делал выдох, держа свой аэрозоль у своего рта, затем делал вдох и держал его в течение 10 секунд. К ним подошел слуга, но Сьюзи отослала его. «С ним будет все окей, такое бывает. Этот аэрозоль всегда помогает. Эй, не могли бы вы принести мне выпить?» Обычно ему требуется 20 минут, чтобы пережить приступ. — Мне хотелось бы шампанского.